значит, попали вы наконец уже что? В утробу у матери. Условия там просто великолепные были. Вот эти стулья появляются. Да, да, конечно. Понятие честь, достоинство, оно тоже что? Не существует. Понятие такое, как честь, достоинство, оно тоже не существует. Честь и достоинство, конечно. Это побочный продукт. Нет, достоинство, но имеет, да, но оно имеет цифру. Достоинство, не надо об этом думать. Станьте профессионалом экстра-класса, у вас честь и достоинство, все будет в порядке. О каком достоинстве? Можно поговорить о достоинстве. Но человек, если он не стал профессионалом экстра-класса, он не может себя считать достойным человеком. Есть, конечно. А честь почитать Шопенгауэра, он подробно пишет. Что говорит, когда я беспокоюсь о своей чести, да, я тогда ставлю себя в зависимость от любых негодяев, которые меня как-то обозвали. Ну, я вот меня обозвал. И еще главное, он как раз выступал против дуэлей. Еще главное, он, идиот, меня обозвал, ко мне это не имеет никакого отношения, я теперь за свою честь буду бороться. Я считаю, что напрасная трата времени. За квалификацию, да. Ну, подумайте, вопрос хороший. Достоинство тоже можно в цифрах выразить, поэтому оно существует. Достоин тот, кто профессионал экстра-класса, много зарабатывает, здоров, да, и духовно развит. Поехали дальше. Знаете, чем хороши семинары наши? Внеплановые, там бы лекцию читал бы подряд. Вроде как подготовил, да? Вопросы. Хорошие, спасибо за вопрос. Да. Книжки задавай. Давайте, что? Книжки задавай. А как бог ты мой, а кто мои книжки читает? Люди, которые со мной 10 лет, они не читают. Нет, один раз прочел и все. А хорошее понимание наступает через после того, как 1000 раз прочел. И то не всегда. Это дети хорошо понимают, что для того, чтобы чего-то достигнуть, нужно повторять не 10 раз, как мы привыкли, чтобы экзамен сдать, а 10 000 раз. Посмотрите, дети одну сказку слушают по полгода. Правильно делают? Вот. Одно и то же действие делают несколько месяцев. Вот. Ну ладно, поехали дальше. Значит, смотрите. Ситуация у вас была не очень хорошая. Там, но вы заняты были своим делом, у вас была цель. Значит, вы же поняли, кто заболевает неврозом, у того нет цели. Он вот тогда цель у него появляется болеть. Потеряли путь свой. Ну, то же самое алкоголики, наркоманы. У них целью становится что? Выпить, науколоться. Но это же ложная цель. Истинная цель, если от Бога или от природы, это развиться, превратиться в человека. Вот. Поехали дальше. Вообще у нас много химеры, на которую уходит время. Значит, там ресничатый эпителий, вот клетка ресничка, как сперматоза, это только у нее головы нет, она подчиняется. А у этого голова есть. Ну, те, которые вы как раз с ним не спорили, они говорили, что вы толкаетесь, человека не видит. То есть, когда я еду в трамвае, так, если в машине до сих пор нет, моя задача приехать на работу и работать, а не перевоспитывать человека, который меня толкнул. Те, которые сбились с цели, стали воспитывать этот ресничный эпителий, но тех здесь нет. Так что вот эти 149 990 999, они не хуже вас были, но они просто потеряли цель по пути. Вы ее не потеряли. Ну, потом, наконец, закон гонки, сотрудничали вместе. Так, я что хочу вам сказать, чтобы не надо здесь разговоры о братской любви вести. Вот. Мне сейчас одна пишет, брату хочу помочь. Я еще раз говорю, позаботьтесь о себе, брат без вас поможет. Он мне дорогой человек. Но я уже знаю, что у нее плохие дела с сексом и с мужем. Почему? Потому что такой брат. Один больше, один меньше. Ну и потом брат, который уже тоже родился, он же и без меня проживет, я думаю. Значит, ну да, потом, ну потом встреча произошла. Вот программа ваша создалась, все. Программа дуба в желуде. Желудь попал в благоприятные условия, ему надо 40 метров, значит, вырасти. Редиски на 15 сантиметров, лук сантиметров на 40, на 50 великолепно будет. А березе реки Парису надо тоже метров на 20, на 30. А мы часто ссылаемся, вот я кого-то вырос. Лучше посмотреть, кто еще раз. А духовное развитие, я же не знаю, насколько мне это запрограммировано. Поэтому на всякий случай нужно что? Развиваться. Даже если хочешь стоять на месте, и то надо расти. Мир-то растет. Я заметил, как машинистки, которые не хотели перейти на компьютеры, теряли заработок. Ну вот я не буду подробно приводить, как один профессор отказался от сотового телефона. А его приглашали в один город, самолет не долетел, а он, значит, сотового не имел. Ну, все стояли на ушах, не знали, что происходит. Диссертант подмытый уже стоял, весь готовый. Так бы позвонил вовремя, да, он пошел бы хотя бы позавтракал. Вот. В следующий раз его пригласят. Нет. Он хуже не стал, он просто не пошел вместе жить. Вот, ну, попали вы потом в матку. Матка – это райские условия. Там. Средний материал подносится, а вы должны из одной клетки сделать, превратить себя в себя, да? То есть пройти двухмиллиардную эволюцию. Но все равно в готовом виде вы не появляетесь, как бабочки. Вам надо еще дозревать вот в эти 15 лет. 15-16 лет дозреваем. Ну, тоже закон жизни – продолжительность жизни животного равна возрасту его созревания, когда он родился, умножить на 10. Значит, это что мешает? Значит, поэтому продолжительность жизни у человека где-то 150 лет. А ему все время внушают, что ему жить 50, а потом 20 лет доживать. Вот и мама 50-летняя, вместо того, чтобы обрадоваться, дети уже выросли. Опять хотят лезть в кабалу, роди мне внуков, чтобы мне было чем заниматься. А тут в 50 лет самый раз, что в 45, наметить свои собственные планы, которые не удавалось реализовать, когда тебе было. Да. 45 лет, шикарный возраст. Здоровье хорошее, все дела сделаны. Уже должность есть, машина есть, дача. Или ясно, что их не будет уже. Вот и можно заняться собой. Так нет, опять просят. Видите, сценарный человек, он хочет, давай нагрузи меня опять. Верблюды самые настоящие. Хотят, чтобы их надючили. Вот от этого, кстати, многие плохо живут. Торопятся. Недавно читал, 70 лет родилась, 75 родилась. Почему? Потому что, наверное, жила спокойной жизнью. А если она напряжена, и женщине объясняют, что в 45 лет у нее прекратятся месячные, так они, у нее могут и в 40 прекратиться. Если бы она жила по реалиям, когда будет, тогда и будет, то смотришь, в 70 бы прекратились. Вот. Ну, по природе. Ну, потом росли, значит, вы молодцы. Вы росли. Вы, кстати, отдыхали или нет там? Ну, когда в утробе у матери. Да не отдыхали, конечно. Ну, попробовали бы отдохнуть, что бы матка с вами сделала. Выкинула. И никаких нотаций не было бы. На комсомольское собрание не приглашали бы ни в деканат, ни к заучу, ни к директору. Просто выкинули и все. Это вот преждевременные роды и самопроизвольный аборт. И решили отдохнуть. Ну, когда уже родились, жизнь не так, конечно, жестока. Но тоже перестаете над собой работать, вас жизнь выкидывает. На обочину. Ну, есть благотворительные всякие учреждения, болезни, тюрьмы. В общем, где-нибудь там. Да. Ну, ну вы молодцы. А потом вас размеры ваши стали превышать размеры. И вас матка что выкинула. Вы орали, назад вставили и начали что? Сами дышать. Вот вам первый кризис рождения.